Глава 9. Арс. Вау! То есть такой моя Лёля будет лет через 20? А ничего, так здравствуйте. Стараюсь приветливо улыбнуться, чуть склоняю голову. То есть вы приехали знакомиться без цветов? Капризно вздергивает подбородок встречающая меня дама. Опа! Какой знакомый тон. А вот такой, я надеюсь, моя Лёля не будет никогда. Но ничего, с этим сортом баб я давно умею разговаривать. Простите. Улыбаюсь еще очаровательнее. Я не знала, что меня тут ждет такой приятный сюрприз. Ольга не говорила, что у нее есть младшая сестра. Алчная хищница дергается удивленно, хлопает глазами и растекается в улыбке. Да мало ей надо. Небалованная. Быстро справляюсь. Арс! У нее за спиной появляется Лёля. «Привет». Оттесняю в сторону будущую тещу, прохожу, расстегиваю пальто. «Ты собрала то, что нужно на первый день?» «На первый?» — растерянно оглядывается она. «Ну да», — хмурюсь. «Завтра приедут грузчики. Все оставшиеся упакуют, увезут». «Слушай». Лёля смешно трёт переносицу. Я не хочу, чтобы чужие люди возились в моих вещах. Я хочу собраться сама. — Лёля, не дури, — вспыхивает ее мать. — Ты можешь посвятить это время себе и будущему супругу. В мой адрес улетает слащавая, заискивающая улыбка. — Угу. Значит, помогать дочери она не собирается. А Лёлька упрямится. Сейчас еще психанет, скажет, что никуда не поедет. В общем, это впишется в мою легенду, но я не хочу для этих трех девчонок лишних сложностей. Лёль, все будет так, как ты скажешь, — говорю ей тихо и спокойно. Только позволь мне хоть чем-то тебе помочь. А моя Лёля смотрит на меня и смущенно улыбается. Так красиво, нежно, искренне. Чёрт, Лёлька! Да, за такую улыбку я готов хоть сам коробки таскать. «Ольга», — вдруг подает голос ее мать, — «почему ты отказываешься от того, что положено тебе по праву? Ты столько времени крутилась одна с двумя детьми». С каждой фразы эта самка повышает голос. «Он теперь просто обязан оплатить тебе все. Между прочим, она оборачивается ко мне. Знаете ли вы как?» «Мам!» Резко прерывает ее моя будущая супруга. Не повышай голос. Девочки пугаются. Заглядываю Лёле за плечо и вижу сейчас манеж, занимающий почти половину крохотной комнатки. Яблочки румяные действительно побросали свои игрушки и удивленно смотрят в сторону бабушки. Абрррр. Выдувает порцию слюней та, что стоит. «Привет!» — распыляюсь в улыбке. «Почему-то мне действительно приятно видеть этих двух карапузин». Болтушка, встретившая меня веселым набором звуков, хохочет, гордо демонстрируя мне целых 4 зуба, а вторая вроде как стесняется. Она сидит в дальнем углу и смотрит, слегка насупившись. «Вот!» — опять подает голос будущая теща. «Вы можете себе представить, каково Лёле одной с двумя детьми?» В ее голосе отчетливо звучат слезы, а я почему-то думаю, что с такой матерью Лёлька действительно была одна. Вот дура! И стоило же от меня сбегать, чтобы связаться с каким-то уродом. Девки-то классные, хорошенькие, ни капли не похожие на свою блондинку-мать, но хорошенькие. «Знаете, а у меня идея!» Разуваясь, прохожу в комнату. «А давайте мы вместе дадим немного отдохнуть!» Нет. «А давайте мы всем дадим немного отдохнуть!» Смотрю в первую очередь на возрастную самку. «Не хотите ли вы провести недельку на море или две? Говорят, в Испании сейчас прекрасная погода. Ольга». У мамы загораются глаза и перехватывает дыхание. Все, что она собралась высказать Арсу, тут же превращается в восторженное «Ах, да! Мне совсем не нравится происходящее, но это сейчас в моих интересах». Поджимаю губу, отворачиваюсь, но успеваю уловить насмешливый взгляд Арса. А вот мать нет. Ее щеки вспыхивают лихорадочным румянцем, она нервно сжимает руки. «Испания?» Глаза нервно бегают. «Я не помню, есть ли у меня виза. Это не проблема». Очаровательно и совершенно фальшиво улыбается Арс. «В моей компании есть отдельный визовый отдел». «Да?» Она распахивает глаза еще шире. «Да», — уверенно кивает Арс. «Моей секретарше понадобится копия вашего паспорта, а пока она будет заниматься документами, в его руках появляется пластиковый прямоугольничек. Вы можете пробежаться по магазинам и купить себе все необходимое». «Хорошая идея». Аж дар речи теряю, глядя, как моя маман спокойно забирает кредитку Ветрова. «Лёля?» — бросает на меня кокетливый взгляд. «Я и тебе что-нибудь куплю». Хлоп. И она растворяется за входной дверью. Со стороны улицы, конечно. Я пытаюсь откашливаться. Арс, я показываю рукой в ее сторону. «Да брось!» — ухмыляется он. «Легкий и проверенный способ избавиться от выноса мозга. К счастью, он проходит в комнату, берет Маринку на руки. Тобой он никогда не был нужен». И тут же спохватывается. «Но карту на твое имя я уже заказал». «Карту?» — переспрашиваю опешив. «Ага, привязана к одному из моих счетов, он аккуратно подкидывает Маришку, а та хохочет, словно ей того и надо. Платить тебе зарплату я не смогу. Адвокат будет отслеживать. Я буду пополнять свой счет. А уж что ты потом сделаешь с деньгами?» Он поджимает плечами, увлеченный разглядыванием своей дочки. «И как долго мы будем под пристальным наблюдением Филиппова?» — кривляюсь. «Не знаю», — отвечает Арс таким тоном, который я никогда от него не слышала. Если честно, была уверена, что он на такой тон и не способен. «Суровый Арс Ветров. Все дело в том, что смотрит он сейчас не на меня, а на Маришку. Аккуратно делает ей козу, щекочет подмышки». «Надеюсь, что исключительно до передачи контрольного пакета акций», — выдает нежно и с улыбкой. «Но адвокат со мной уже связался». «Блин!» «Ага», — кивает адвокат. «И психолог», — вздыхает. «Первая встреча завтра».